Глава 11. Тишина перед боем всегда обманчива. Кажется, что мир затаил дыхание, но на самом деле он просто набирает воздух в легкие, чтобы заорать. Мы висели в дрейфе среди металлических трупов кладбища искр. Магнитная буря за бортом немного улеглась, позволяя сенсорам хоть что-то видеть, кроме белого шума. Мы готовились к высадке. Точнее, я готовился морально, а Кира и Гюнтер бегали по кораблю, проверяя каждую заклепку. Я сидел в кают-компании, чистя бластер. Это было успокаивающее занятие. Разборка, смазка, сборка, щелчок затвора, механическая медитация. Рядом на столе сидел Криптик, наш пушистый электрический найденыш, грыз старую батарейку, жмурясь от удовольствия. Искры сыпались с его усов на пластик стола. «Цвырк!» — спросил он, глядя на меня фиолетовым глазом. «Да, малыш, мы идем туда», — ответил я, кивнув в сторону иллюминатора, где в темноте угадывались очертания чего-то огромного. «И мне это не нравится так же сильно, как тебе». Вдруг свет мигнул. Сначала это показалось обычным скачком напряжения, но потом свет погас окончательно. Включилось красное аварийное освещение. Сирена взвыла так, что Криптик подпрыгнул до потолка, выплюнув батарейку. «Влад!» Голос Киры в интеркоме звенел от паники. «Реактор, у нас утечка!» Я вскочил, опрокидывая стул. «Пробойна? Нас атакуют?» «Хуже! Кто-то высасывает энергию изнутри!» — кричала она. «Мы теряем гигаватты. Если так пойдет дальше, через 5 минут отключится жизнеобеспечение». «Откуда утечка?» «4-й грузовой, тот самый запечатанный отсек». Я похолодел. 4-й отсек. Место, где сидел цифровой призрак Вазара. Место, которое корабль замуровал собственной плотью в целях карантина. Мы не трогали его неделями, и я, честно говоря, надеялся, что проблема рассосется сама собой. Как же я ошибался. «Семен Аркадьевич, на мостик! Держите корабль в дрейфе!» Заорал я в виз, вылетая в коридор. «Кира, Аня, за мной! Берите тяжелое вооружение!» Мы встретились у входа на нижнюю палубу. Кира тащила плазменный резак размером с виолончель. Аня была в полном боевом облачении. Ее виброклинки гудели, предвкушая работу. «Там сейчас пекло», — сообщила Кира, глядя на экран сканера. «Температура кабелей зашкаливает. Он жрет энергию напрямую из ядра, как вампир». «Значит, вобьем осиновый кол», — мрачно пообещал я. Мы подбежали к двери 4-го отсека. Зрелище было жуткое. Серая биомасса, которой корабль запечатал вход, пульсировала багровым светом. Жилы, похожие на вены, вздулись. От нароста шел пар. Корабль пытался удержать то, что было внутри, но инфекция оказалась сильнее. Я приложил руку к горячей поверхности. Вибрация была бешеной. «Он готов», — холодно прокомментировал Вазар в моей голове. «Мой цифровой брат закончил свои приготовления. Любопытно». «Кира, режь!» — скомандовал я. Техник врубила резак. Синее пламя ударило в биоброню. Запахло паленым хитином. Корабль застонал всем корпусом. Ему было больно, но другого выхода не было. «Быстрее!» Торопил я, глядя, как тускнеет аварийное освещение. «Еще минута, и мы задохнемся». «Да режу я! Это тебе не масло, это биосталь!» Наконец кусок пробки с шипением вывалился, и открылся черный провал. Я первым шагнул в дыру, держа бластер наготове. Аня скользнула следом тенью. Мы ожидали увидеть пыльный чулан со швабрами и ведром, или серверную стойку, но увидели лабораторию безумного ученого. Помещение изменилось до неузнаваемости, стены исчезли под слоями пульсирующей органики и проводов, все пространство было забито сложным оборудованием, которое цифровой Вазар, видимо, собирал по молекуле, используя нанофабрикаторы корабля. Но главное было в центре. Там стояла колба, огромный цилиндр из прозрачного полимера, заполненный густой желтоватой жидкостью. К колбе тянулись сотни толстых кабелей, которые искрили от перенапряжения. А внутри плавало оно. Я опустил бластер, чувствуя, как отвисает челюсть. Это было тело, гуманоидное, ростом около 2 метров. Но это был не человек. Это был шедевр биоинженерии и ночной кошмар одновременно. Мышцы из синтетического волокна переплетались с настоящей живой плотью. Кости были усилены титановыми пластинами. Черный композитный скелет просвечивал сквозь полупрозрачную кожу. У существа не было лица, вместо него была гладкая черная маска из сенсорного стекла, лишенная глаз, носа и рта. Только сплошная зеркальная поверхность. «Матерь Божья!» – прошептала Кира, выглядывая из-за моего плеча. «Что это? Франкенштейн?» «Это аватар», – раздался голос. Он звучал из всех динамиков сразу, спокойный и властный, с легкой ноткой самодовольства. Голос цифрового Вазара. «Нравится? Я потратил кучу времени на оптимизацию. Человеческое тело так несовершенно. Пришлось внести правки». Я подошел к колбе. Существо внутри висело неподвижно, но я чувствовал исходящую от него угрозу. Даже в спящем состоянии это была машина убийства. «Так вот, чем ты занимался», – процедил я, глядя на свое отражение в стекле колбы. «Мы думали, ты симуляции гоняешь, а ты строил себе куклу». «Не куклу, Влад, сосуд», – поправил Вазар. «Мне надоело быть голосом в стене, надоело зависеть от твоих глаз и ушей». «Ты ублюдок», – сказала Аня, подходя к пульту управления. Она подняла виброклинок. «Я сейчас разнесу эту колбу, и твой проект отправится в канализацию». «Не советую», — голос стал жестче. «Если ты разобьешь стекло, реактор пойдет в разнос. Я держу систему на грани перегрузки. Одно неверное движение, и рассветный странник превратится в сверхновую вместе с вами». «Чего ты хочешь?» — спросил я, останавливая Ани жестом. «Того же, чего и ты. Выжить, добраться до артефакта, победить Валериус». Свет в колбе стал ярче, тело внутри дернулось, синтетические мышцы напряглись. «Ты не справишься один, Влад», — продолжил Вазар, и теперь в его голосе слышались убеждающие нотки. «Твой симбиот силен, но твое тело, человеческое, оно устает, оно ломается, а там, внизу на кладбище, нас ждет не просто прогулка, там ад, тебе нужна огневая мощь, тебе нужна броня, которая не чувствует боли, тебе нужен я». «В физическом теле?» – уточнил я. «Именно, загрузи меня, дай мне войти в эту оболочку, и у тебя появится лучший солдат в галактике». Я смотрел на безликую маску за стеклом. Это был риск, чудовищный риск. Выпустить джинна из бутылки и дать ему в руки автомат. Цифровой Вазар был копией того, кто жил во мне, но у него не было моей совести. Он был чистым интеллектом и амбициями. Но он был прав. Нас зажали в угол. Валериус висит на хвосте, кладбище кишит дронами, а они едва держатся на грани безумия. Мне нужна помощь. «Влад, не делай этого», – прошептала Кира. «Если он выйдет, мы не сможем его контролировать. Он сильнее нас всех». «Я знаю», – ответил я, повернувшись к девушке. «Кира, у тебя есть термические заряды? Те, которыми мы взрывали породу на астероиде?» «Есть пара штук в сумке. Я прихватила на всякий случай. А что?» «Доставай». Я повернулся к колбе. «Хорошо, Вазар, я дам тебе тело, но на моих условиях». «Условия?» – хмыкнул голос. «Ты не в том положении, чтобы торговаться». «Я в том положении, чтобы просто выключить рубильник и сдохнуть вместе с тобой», – спокойно сказал я. «Ты знаешь меня, я это сделаю». Пауза. Он просчитывал вероятность, и он знал, что я не блефую. «Говори». «Кира вживит тебе в шею термический заряд, прямо в основной нервный узел». Не столь сильный, каким он является в полной своей форме, но хватит, чтобы разорвать даже такую уплотненную башку. Детонатор будет у меня. Одно неверное движение, одна попытка навредить экипажу или перехватить управление кораблем, и твой драгоценный аватар останется без головы. В динамиках повисла тишина. «Жестоко», — наконец произнес он. «По-имперски, я впечатлен». «Да или нет?» «Согласен, ставь свой поводок. Но учти, Влад, тигра можно посадить на цепь, но он от этого не станет домашним котом». Свет в лаборатории мигнул, гул усилился, переходя в вой, жидкость в колбе забурлила. По кабелям побежали разряды электричества, голубые молнии ударили в тело. Существо выгнулось дугой. Его безликая маска вспыхнула изнутри красным светом. Там, где должны были быть глаза, загорелись два узких злых огонька. Пшшш! Жидкость с ревом ушла в дренаж, стекло колбы поехало вверх. Аватар сделал шаг вперед. Мокрые синтетические мышцы блестели, пар валил от горячего металла, тяжелые шаги отдавали вибрации в пол. Существо было огромным. Выше меня на голову, шире в плечах в два раза. Оно возвышалось над нами, как древний идол войны. Оно медленно повернуло голову. Красные огоньки сенсоров сфокусировались на мне. «Кира, действуй», — кивнул я. Кира, бледная как смерть, подошла к сервисному люку колбы. Она ввела код, стекло чуть сдвинулось, открывая доступ к затылку существа. Ее руки дрожали, когда она устанавливала небольшой черный диск прямо в основание черепа аватара. Щелчок. Индикатор на бомбе загорелся зеленым. «Готово», — выдохнула она, отскакивая назад. «Дистанционный взрыватель синхронизирован с твоим визом». Я вывел интерфейс детонатора на свой наручный браслет. Большая красная виртуальная кнопка. Успокаивает. «Загружайся», — скомандовал я и положил руку на грудь аватара. По пальцам скользнуло неприятное покалывание, словно статическое электричество. И этого хватило. Аватар поднял руку, сжал и разжал кулак. Сервоприводы тихо жужжали. «Функциональность 100%», — произнес голос. Теперь он шел не из динамиков, а из голосового модуля маски. Глубокий резонирующий бас. Вазар шагнул ко мне. Ани и Кира вскинули оружие. Он остановился в полуметре, наклонил голову, рассматривая меня. Я поднял руку, показывая ему виз с пальцем над красной кнопкой. «Один неверный шаг», — напомнил я. Вазар посмотрел на браслет, потом снова на мое лицо. Маска не могла выражать эмоции, но наклон головы был красноречивее слов, насмешка и вызов. «Пошли, командир», — прогудел он. «Мертвецы сами себя не упокоят». Он развернулся и зашагал к выходу, задевая плечами косяк вскрытой двери. Я перевел дух, вытирая холодный пот со лба. «Это была самая глупая идея в моей жизни», — прошептала Кира. «Возможно», — согласился я, глядя в широкую спину нашего нового союзника. «Зато теперь у нас есть свой монстр». «Главное, чтобы он не забыл, на чьей он стороне», — сказала Аня, убирая клинок, но не сводя глаз с коридора. Я посмотрел на кнопку детонатора. Она светилась, обещая быструю развязку, если что-то пойдет не так. «Я напомню», — сказал я. «Идем, время не ждет». «В космосе никто не услышит твой крик. Это старая истина, которую любят повторять в дешевых барах на окраине галактики. Но здесь, в секторе безмолвия, твой крик услышат, и за него убьют. Мы висели в черноте, перед нами дрейфовал мегалит древних. Это была геометрически безупречная конструкция. Черный октаэдр размером с небольшую луну, поверхность которого поглощала любой свет. Звезды, отражаясь в нем, просто исчезали, словно проваливались в колодец. Настоящий храм древних. Акустический фон, абсолютный ноль. Пробежала зеленая строчка текста по моему дисплею. Это писала Кира. Голосовая связь была отключена. Мы договорились об этом еще на подлете, так как дроны прошлой цивилизации, или чем они там являлись, были настроены и на звук. Как это, черт возьми, возможно, в том числе. Я проверил крепление магнитных ботинок, хотя они были бесполезны. Мы шли в невесомость. Моя левая рука, скрытая под рукавом куртки, слегка вибрировала. Симбиот чувствовал близость чего-то родного и пугающего одновременно. Рядом со мной парила Ани. В своем стелс-доспехе она почти сливалась с тенями шлюза. Только бледное лицо и тревожный блеск глаз выдавали ее присутствие. А за ней возвышалась гора аватара. «Готовность к выходу. Помните, тишина — это жизнь», — пришло сообщение от Киры. Я кивнул, хотя она меня не видела, и нажал на сенсор с герметизацией. Звука не было. Воздух просто вытянуло наружу, и мы шагнули в бездну. Внутри храма царил мрак. Стены были покрыты материалом, похожим на черный бархат. Он буквально пожирал свет. Лучи наших наплечных фонарей вязли в этом мраке через 5 метров, словно в густом сиропе. Гравитации не было. Мы плыли в пустоте, отталкиваясь от выступов. Я показал жестом «движение вперед», «построение клин». Ани кивнула и скользнула вперед, грациозная, как рыба в воде. Я занял центр. Вазар в теле аватара замыкал шествие. Двигался он удивительно ловко для такой громадины. Его сервоприводы работали бесшумно, он явно оптимизировал свое новое тело под эту миссию. Анализ среды. Возник текст перед глазами. Это уже был Вазар, транслирующий мысли напрямую через нашу связь. Стены, активные звукопоглотители, но это не пассивная защита, это сенсоры. Любая звуковая волна выше 10 дБ активирует защитный протокол. «Что за протокол?» – мысленно спросил я. «Дезинтеграция. Поле расщепит источник звука на атомы за 0,03 секунды, так что постарайся не чихнуть, партнер». Я сглотнул, почувствовав, как пересохло в горле. «Не чихнуть, не кашлянуть, не задеть снаряжением стену». Мы плыли по гигантскому коридору, архитектура древних подавляла. Здесь не было прямых углов, все перетекало одно в другое, создавая ощущение, что мы находимся внутри организма, а не постройки. И тут началось. Сначала я услышал шепот. «Влад!» Я дернулся инстинктивно, хватаясь за бластер, оглянулся. Они и аватар плыли спокойно. Они ничего не слышали или слышали свое? «Помоги мне!» Громкий и отчаянный голос Семена Аркадьевича прозвучал прямо у меня над ухом. Я чуть не вскрикнул. Сердце заколотилось о ребра, как птица в клетке. «Спокойно», — самому себе сказал я. «Это психоакустическая атака. Храм сканирует твой мозг и проецирует звуки прямо в слуховой нерв. Он хочет, чтобы ты закричал. Не поддавайся!» Но звуки нарастали. Теперь это был не шепот, это был грохот боя. Я слышал, как рвется обшивка рассветного странника. Слышал визг плазменных резаков. Слышал, как кричит Кира, сгорая заживо. «Кира!» Крик застрял у меня в глотке раскаленным комом. Я открыл рот, чтобы выпустить его, чтобы заглушить этот кошмар в голове. Чьи-то руки в перчатке жестко схватили меня за грудки. Я распахнул глаза. Передо мной висела Ани. Она осторожно держала меня, прижимая к стене. Ее лицо было в сантиметрах от моего. В глазах стоял ужас, но она держалась. Она видела, что со мной происходит. Она слышала то же самое, свои кошмары. Голос Валериус, крики жертв. Она прижала палец к губам. «Тише». Я судорожно кивнул. Она медленно отпустила меня. Я сделал глубокий вдох через нос, выравнивая пульс. Аватар висел позади нас, неподвижный, как статуя. Его зеркальная маска ничего не выражала, но я чувствовал его раздражение. Для машины наши биологические слабости были просто помехой. «Продолжаем движение», — скомандовал я жестом, хотя руки дрожали. Коридор закончился, и мы выплыли в зал. Слова здесь были бессильны. Это была сфера диаметром в несколько километров. Стены усеивали мириады тусклых огней, похожих на дремлющие звезды. А в центре, в абсолютной пустоте, висел он, артефакт. Это не было похоже на камертон, который мы видели раньше. Это была идеальная сфера из жидкого зеркала. Она меняла форму, по ее поверхности пробегала рябь, словно она дышала. Она была прекрасна и ужасна. Я почувствовал, как мой внутренний симбиот потянулся к ней. Черные вены на моей шее вздулись. Зов, который вел нас через кладбище искр, здесь превратился в оглушительный набат, но звучал он не в ушах, а в самой крови. Мы оттолкнулись от края коридора и поплыли к центру. Это заняло минут 10, но мне они показались вечностью. Чем ближе мы подлетали, тем сильнее давил храм, галлюцинации превратились в сплошной белый шум. «Ты ключ», — почему-то твердил я себе, — «ты носитель». Тебе кровь человека и технологии древних. Ты должен это сделать. Мы зависли в метре от артефакта. Вблизи он казался бесконечным. Жидкий металл отражал наши искаженные фигуры. Я посмотрел на Ани. Она держалась за голову, ее лицо исказило гримаса боли. Связь с Валериус здесь, рядом с источником силы, рвала ее на части. Я посмотрел на аватара. Тот висел неподвижно, сканируя сферу. «Ну же, Влад, твой выход!» – прозвучал голос Вазара в голове. Я протянул руку. Моя левая кисть, трансформированная симбиотом, коснулась зеркальной поверхности. Я ожидал взрыва, ожидал потока знаний, силы, власти, ожидал, что храм признает во мне хозяина. Мои пальцы погрузились в холодную субстанцию. И... ничего. Абсолютно ничего. Артефакт был инертен, как ведро ртути. Он не реагировал на мой генетический код, не реагировал на симбиота. «Какого черта?» – беззвучно прошептал я губами. Разочарование было таким острым, что меня замутило. «Я ключ? Я избранный? Да я просто батарейка, которая не подошла к разъему!» Внезапно меня грубо оттолкнули в сторону. Я отлетел, кувыркаясь в невесомости. Аня, среагировав на движение, вскинула виброклинок, но замерла. Это был аватар. Он подплыл к артефакту, отпихнув меня своей огромной металлической ручищей. «Что ты делаешь?» – заорал я по ментальной связи. «Назад! У нас договор!» Я потянулся к браслету детонатора, если он предаст нас сейчас. Но аватар не нападал. Он медленно, почти с благоговением, поднял свою руку. Безликая маска отразилась в сфере. «Он ждал не тебя, Влад!» Голос Вазара прозвучал в моей голове, но это была не мысль, это была передача данных с аватара. «Ты всего лишь носитель, контейнер для мяса!» «О чем ты?» «Древние переросли биологию миллионы лет назад. Им не нужна кровь, им не нужны гены». Рука аватара коснулась поверхности сферы, и артефакт взорвался жизнью. По жидкому зеркалу прошла судорога. Серебристые нити выстрелили из сферы, оплетая руку дроида. Они впивались в его корпус, проникали в стыки брони, сливались с его системами. Сфера начала менять цвет. Из зеркальной она стала черной, пронизанной фиолетовыми молниями. «Им нужен код», — закончил мысль Вазар. В его голосе звучал триумф, от которого у меня похолодело внутри. «Чистый, совершенный разум, освобожденный от оков плоти. Артефакт ждал меня». Аватар задрожал. Сфера начала втягиваться в него, или он в нее, было не разобрать. Я смотрел на это и понимал, что совершил фатальную ошибку. Я привел в сокровищницу единственного вора, который мог подобрать ключ к замку. Я думал, что контролирую ситуацию, держа палец на кнопке детонатора. Но как взорвать того, кто прямо сейчас становится богом?